Вестибюль станции Курская кольцевая. 1945-1950 годы. Григорий Захаров, Зинаида Чернышова, скульптор Николай Томский. Приехав на станцию Курская Арбатско-Покровской линии, выйдите в город и пройдите в вестибюль одноименной станции кольцевой линии. Мы с вами оказались на четвертой очереди. Она проектировалась и строилась в 1945-1954 годах. Неудивительно, что главными темами архитектуры стали триумф и процветание страны. За это я называю кольцевую линию лавровым венком Москвы. Впрочем, лавровый венок спорит с рогом изобилия. Станции богато украшены. Мрамором и гранитом облицовано 50 тысяч квадратных метров, около 7 футбольных полей, смонтировано 700 люстр и светильников. Почти все станции включают в себя произведения монументального искусства на тему победы, героизма, мирного труда, преобразования природы, дружбы народов, поражает разнообразие техник. Живопись, мозаика римская и флорентийская, бронзовая скульптура, резьба по камню, фарфоровые барельефы. В годы Великой Отечественной войны, как это всегда бывает, в советской архитектуре начинается поиск национального стиля. Интернациональный ар-деко практически не используется. На передний план выдвигается неоклассика – Курская, Октябрьская. Оно и понятно, ведь именно классическая архитектура, от Древнего Рима до Русского Ампира, обладает самым развитым языком для разговора на тему триумфа. Появляются и стилизации под средневековую русскую архитектуру. От Владимирского зодчества, Добрынинская, до Московского барокко, Комсомольская. Станцию Курская спроектировали Григорий Захаров и его постоянный соавтор и жена Зинаида Чернышова. В эти годы молодые архитекторы работали в мастерской Ивана Жолтовского, одного из главных приверженцев классики в советской архитектуре. Карьера их началась с военной темы. В 1943-м Захаром с Чернышовой выиграли конкурс на проект пантеона героев Великой Отечественной войны. Проектировали они и здания для Бородинской панорамы и для панорамы «Штурм Перекопа». Все эти проекты так и остались на бумаге. Весь опыт работы пары с триумфальной тематикой воплотился в станции Курская и, прежде всего, в ее наземном вестибюле. Снаружи вестибюль напоминает триумфальную арку. Происходит наложение смыслов. Арка – символ входа, но одновременно и символ победы. Пройдя сквозь эту арку и кассовый зал, вы попадаете в центрическое купольное пространство, напоминающее храм. Монументальная колоннада завершается плеядой скульптурных женских фигур. В них происходит интересное смешение классики и современности. В классической архитектуре триумфальные постройки часто украшаются изображением богини Фамы или Славы, девушки с лавровым венком. Однако здесь эти самые Фамы имеют и атрибуты, относящиеся к современности: пистолет-пулемет Шпагина, ППШ, солдатские каски, снопы пшеницы и отбойные молотки. В восточной стене устроена ниша-апсида, что подчеркивает сходство вестибюля с храмом. В апсиде храма, как вы знаете, размещается алтарь, а в католической традиции там часто помещается скульптура распятия или Богоматери. Здесь же была установлена скульптура Сталина, работа Николая Томского. Ее демонтировали в 1960-е годы после развенчания культа личности вождя. Иронично, что сегодня в этой нише установлена камера видеонаблюдения. Любопытна и судьба строк советского гимна, бегущих по архитраву. «Сквозь грозы сияло нам солнце свободы, и Ленин великий нам путь озарил, нас вырастил Сталин на верность народу, на труд и на подвиги нас вдохновил». После 1961-го последние две строки были сняты, а вот при капитальном ремонте вестибюля в 2008-2009 годах было решено восстановить утраченные детали, кроме памятника Сталину.